Экзарх ходит в усовершенствованной версии обрядового аспектного доспеха и улучшает свои и без того поразительные способности за счет тайного оснащения и ношения камней душ всех предыдущих экзархов, что владели его броней. Каждый экзарх присваивает себе священное имя, ассоциируемое с его боевым облачением, и его дух смешивается с душами Эльдар, которые использовали этот костюм с момента основания храма. Именно наличие общего котла душ с сырой психической энергией дает доспеху и воину, так как они неразделимы, их сверхъестественные силы. Таким образом, аспектный воин, который становится экзархом, перерождается как живая легенда, героический идеал этого аспекта. Отцы-основатели аспектных храмов, они же лорды Фениксы, возвели загадочную форму подобного рода бессмертия в высшую степень. После смерти их боевые костюмы лежат пустые, веками собирая пыль до тех пор, пока в один день их не найдут достойные носить экзархи. Надев священный доспех, экзарх становится частью целостной духовной сущности, и лорд Феникс снова возрождается из пепла, дабы вести за собой армии эльдарской расы. Пронзительные стенания воющих банши поражают до глубины души, наполняя неописуемым ужасом. Суровые ветераны и хладнокровные убийцы чувствуют, как мышцы немеют, а сердце замирает, когда по полю боя прокатывается заунывный вой. После из клубов пыли появляются некие фигуры, закованные в броню цвета кости, мерцающие подобно призракам, и тогда жуткий звук звучит по новой, но уже громче и страшнее, парализуя всех поблизости. Пока противники не могут прийти в себя после такой акустической атаки, воющие банши врезаются в их ряды, орудуя потрескивающими силовыми клинками. Аспект воющих банши, преимущественно состоящий из женщин, воплощает быстроту, проворность и пугающий лик Хейна. Эти воительницы оглушают и сбивают с толку противника, прежде чем напасть, дабы удостовериться, что никто не сможет сбежать от заряженного клинка их силового меча, которым они наносят удары с идеальной точностью. Чтобы свершить свое возмездие, воющие банши стремительно несутся на противника, сокращая его ряды уже на этапе сближения посредством ведения огня из сюрикенных пистолетов. И когда они наступают, то едва касаются ногами земли, с легкостью пробираясь по руинам и густым лесам и перепрыгивая препятствия. Все это время они не перестают издавать душераздирающие крики, обещающие врагам только одно – быструю и кровавую смерть. Банши в мифологии Эльдар – предвестница горести и смерти, чей плач, по преданиям, предвещает дурную судьбу и может даже вырвать душу из путеводного камня. Неудивительно, что самые устрашающие аспектные воины черпают вдохновение из истории об этом сверхъестественном создании. По легенде, богиня-старуха Морейхек решила познать мудрость, которая содержалась в ее божественной крови. Зная, что Кхейн был единственный, кто способен причинить существенный вред другому божеству, Морейхек отправила своих дочерей, чтобы они с пронзительными воплями преследовали своего отца. Обещая прервать его муку, богиня попросила Кхейна отрезал ей руку, чтобы она могла испить своей крови. Кхейн согласился и отрубил руку Морейхек, что позволило ей испить мудрости из собственной крови, после чего аспект воющей банши был предоставлен богу войны. Однако именно этих эльдарских воительниц было относительно мало в сравнении с воинами аспекта зловещего мстителя. Это самый древний и распространенный воинский аспект эльдар искусственных миров. Те, кого выбирают своей целью эти аспектные воины, погибают не безболезненно. Однако смерть их врагов – это всегда представление, так как никто не обращается с сюрикенной катапультой так, как это делают зловещие мстители, считающие метание острых дисков главным из кровавых боевых искусств Кхейна. На войне они устраивают из них целые режущие ураганы, убивая тысячу порезов раньше, чем противник успеет вскрикнуть. Несмотря на вызывающую ужас форму, в которой они приносят разрушение, зловещих мстителей называют образцовыми благородными воинами, что говорит о том, какими безжалостными могут быть искусственные миры, когда кто-то вызывает их гнев. Они стояли над уничтоженными силами отряда неизвестных им сил людей, что до этого не был виден для их вида. Они были выше, сильнее и быстрее обычного воина, хоть и уступали в скорости ловким и проворным Аэльдри. К тому же их снаряжение на голову превосходило примитивное оборудование местных жителей, а значит эти монки прибыли из иных систем и могут предоставить угрозу их миру кораблю в будущем. Им стало известно, что это лишь небольшая их часть из переговоров людей между собой, А значит, враг может прибыть в любой момент и атаковать. Они всегда это так делают. Даже предсказателям не нужно для подобного быть. На орбите над планетой засиял разлом в пространстве имматериума, и оттуда вышел громоздкий и неуклюжий, как, впрочем, и все остальное, сделанное руками людей, в сопровождении которого было еще множество других кораблей поменьше и не столь уродливых. Судя по всему, этот неизвестный враг оценил их силы по достоинству и прислал немало своих сил хотя бы на попытку уничтожить. Глава 36. Два ангела. Часть 3. Эльдары. Эльдары никогда не меняются. Эти гордые куски ксеножизни были крайне скрытными в условиях пустынной планеты, где пытались выловить отдельные отряды Астартеса и имперской армии, но при раскрытии сразу шли с гордо поднятыми головами в ближний бой или разрывали ряды не успевших среагировать на сорванную Астартес засаду струями острых сюрикенов. К тому же их передвигающаяся на воздушной подушке техника была не самой простой в улавливании и маневрении имперской, однако, как сами эльдары, она была тонкой и пробивалась тяжелыми снарядами или сгустками плазмы, пускай даже и имели у себя защитные поля. Однако больше всего проблем доставали мне неуловимые банши, что, будто чувствуя от меня всю исходящую опасность, старались избегать групп с моим участием. Это несложно понять, учитывая, что среди них все обладают чувствительностью к варпу в той или иной степени, а также что их скорее всего ведет могущественный провидец. Слабо верится, что столь огромные армии остроухих могли собраться вокруг какого-то задохлика, и было космоэльфов предостаточно. Они заполонили своими телами все холмы и леса на данном мире, а их врата хорошо прятались от любых ауспеков, да и к тому же разнообразие аспектных воителей было немаленьким. Создавалось такое ощущение, будто данный мир уже заселен остроухими, и те просто защищают его от нас. Однако наличие мегарахнит и отсутствие тут хоть каких-то построек говорили об обратном. Непонятна пока причина, по которой они столь яростно защищают данный мир, но ясно одно – это что-то важно для них, и стоит понять, по какой причине. Было выбрано место для основного штаба, коим послужила отвесная скала посреди опустившегося на несколько сотен метров моря, оголившего колючее дно. Окружавшая нас вокруг низина была полна неровностей и кристаллических образований, чье нутро за твердой оболочкой по своему химическому составу были близки к водородному газу, смешанному с плазмой. То есть, это естественное минное поле, способное разорвать эльдара на куски. Конечно, те вряд ли по нему хоть как-то пойдут, особенно с их технологиями, но зато это гарантирует, что штурм врага не будет массированно вестись со стороны Земли. На случай же попыток скрытно проникнуть в наш стан или при помощи варпа имеются свои контрмеры против эльдар, но это уже потом. Примарх-рассеиватели были расставлены и сейчас запущены в режиме ожидания. Отрапортовал технодесантник с символом 4-го ордена на нем. Он был облачен в новейший паттерн силовых доспехов 5-го поколения Корвус с фирменным для них клювом шлема. Стоит ли нам привести их в действие? Нет, дождитесь максимального сближения с эльдарами. Нужно, чтобы они вошли к нам в ближний бой. Лучше установите больше зенитных орудий против их летающих юнитов и скажите отрядам воронов готовиться к засадам в кристаллических полях. Будет исполнено, милорд. Вороны. Это название было дано специальному подразделению внутри 4-го ордена, и многие выходцы специализируются на скрытном устранении важных элементов враждебных сил ксеносов. Особые тренировки от 19-го легиона хоть и не сделали их мастерами скрытного проникновения, но добавили немало профессионализма Астартес из ордена похитителей ксеноартефактов. Бум! Прозвучавший звук глухого выстрела специально перестроенной для дальнобойной стрельбы болтера, походившего уже на снайперскую винтовку. Крупнокалиберная гильза со звоном вылетела из затвора и ударилась об металлический пол гравицикла. Но только через секунду после выстрела было видно, как взорвалась голова слишком наглого эльдара на расстоянии в 1,5 километра. В голову. Послышался голос от его напарника, передернувшего затвор. Эти остроухи настолько же слепые, насколько и тонкие, только и успевая их поодиночке перестрелять. Главное, не задень их камни душ, они приоритетнее всего. Ответил ему Диринг и посмотрел снова на один элемент одежды, не дававшего даже ему Астартес покоя. Настолько не давал, что все же он не выдержал и спросил: «А что это за шляпа, брат?» Действительно, поверх шлема 5-й модели, на голове космодесантника покоилась кожаная шляпа остроконечной формы с перевязанным к ней ремнем с зубами Краксиза, мелкого, однако крайне ядовитого, хищника, обитающего в низинах материковой части Кашиика. «Потому что, как и все профессионалы, я имею стандарты», — ответил Диринку напарник, вновь нацеливаясь на головы Ильдар с яркими как мишень гребнями волос на своих шлемах. «Будь стилен, бум, будь вежлив, бум, будь эффективен, бум, и убивай каждого ксеноса или врага Империума на своем пути». Довершил он и заменил магазин с патронами на новый. «Кажется, ксеносы поняли, где наши позиции», — ответил ему Диринк, и оба космодесантника посмотрели на начавшую сиять вдалеке искру от дальнобольного орудия ксеносов. Даже при исключительной скорости и рефлексах Астартес им обоим еле удалось ускользнуть в небольшую низину от выстрела из вражеского орудия. Пролетевший над ними выстрел словно разорвал их естественное укрытие из скальных пород планеты, где после поглотило все внутри наподобие черной дыры. Так можно было хотя бы судить по оставленному в 200 метрах от них кратеру после выстрела. Все выглядело так, будто что-то в считанное мгновение всосало все сущее внутрь себя в радиусе 20 метров и взорвалось тысячами осколков. Судя по всему, это оружие психотипного образца, разрывающего ткань реальности в имматериум. Один такой выстрел мало что сможет выдержать. Пора дислоцироваться в точке сбора. Надо успеть до, скорее всего, отправленных ищей Кальдар, сказал своему партнеру Диринк и наблюдал, как тот смотрит на задетый головной убор, что был сожжен психической силой наполовину и больше напоминал уже кожаное гнездо из догорающих обрывков кожи. Ильдары. Чертовы Ильдары, это была моя любимая шляпа. Возвышающийся над полем битвы призрачный рыцарь обозревает окружающих его врагов, словно мстительный бог войны, оснащаемый либо громадными энергопушками, либо колоссальным мечом и щитом. Этот гигантский воин-призрак способен обрушивать опустошительные слепящие лучи издалека или в рукопашную прорываться сквозь строй противника. Внутри его корпуса из призрачной кости находится пилот, общающийся с душой своего близнеца, поскольку данная конструкция управляется одновременно двумя Ильдар, которые действуют как единое целое, живым и мертвым. У Ильдар связь между близнецами куда прочнее, чем у других рас. Если один умирает, второй не теряет с ним контакта даже за пеленой. Именно эта уникальная особенность и позволяет функционировать призрачным рыцарем. Только благодаря совместным усилиям духа и смертного такая крупная конструкция перемещается столь стремительно и грациозно и безошибочно расправляется с врагами. В надежде унять горе, целиком посвятив себя войне, многие ильдарские сиблинги соглашаются на пилотирование призрачного рыцаря, если их вторая половинка исчезает. Такова сила и мощь призрачных рыцарей, что нередко им поручают одно из наиболее опасных заданий для искусственных миров – сбор мистических предметов со старых миров. Только этой конструкции по плечу выстоять в затронутой варпом среде, справиться с демоническими заражениями, что мучают эти планеты, и вернуться с нетронутыми артефактами. Как раз несколько таких колоссов стройными рядами шли по каменистому плато и прикрывали идущих там же товарищей. Ильдары превзошли все мои ожидания и все же решились пойти в лобовой штурм. Я думал, они не настолько гордые и самонадеянные, чтобы как баран идти прямо на ворота, но я, пожалуй, подзабыл, какие именно это Ильдары. В их памяти еще относительно свежие воспоминания о былом величии их империи, кою они так желают восстановить, отчего и гордыня как некогда доминировавшего вида в галактике все так же есть. Наверняка жестокий крестовый поход и отсутствие многочисленных стычек с плодящимися людьми не перебили их честолюбивых старцев, многие из которых жили в достатке или даже его переизбытке. Да, сейчас космоэльфы в большинстве своем соблюдают свои мистические пути, но они, как и все долгожители, не очень быстро меняются. Тактическая карта показывала все поле боя, и на его голографическом экране мне виднелось, как Ильдары заползали прямо в мою ловушку. Взрывные кристаллические образования были не более чем обманкой и преградой для тяжелых шагоходов врага, в то время как оставленный берег с все еще теплящимся морем был открыт. У Ильдар в арсенале много летающей техники, но поскольку я предусмотрительно расставил множество противовоздушных орудий и припас немалые воздушные силы, то Ильдарам придется пойти пониже для победы над Омной, и в особенности выпустить против меня много ценной бронетехники из психокости. Техножрецы, начать отсчет к запуску рассеивателей, начать через 30 секунд. Отведите технику на километр ближе к базе и дайте остроухим чувство, будто мы отступаем. Скорпион, сверхтяжелый танк Ильдар, сочетающий скорость и грацию ильдарской техники с устрашающей огневой мощью. Его имя берет начало от мифического скорпиона, обладавшего жалом, способным нанести удар по врагам до того, как они приблизятся. Именно так и действуют скорпионы, Своими залпами они подготавливают проход для крупных наступлений и выступают в роли дальнобойной огневой поддержки для войск Эльдар. Основным орудием Скорпиона является пара крупных пульсаров, установленных на поворачивающейся башне. Эти смертоносные орудия предоставляют значительную угрозу даже для титанов, и могут одним выстрелом разрезать танк Лиман-Руссс на куски. При этом даже во время выполнения самых трудных маневров, продвинутые системы наведения поддерживают высочайшую точность стрельбы. Скорпионы обладают удивительной для машин их размера маневренностью и скоростью. Они способны кружить вокруг своего противника, показываясь из укрытий лишь на несколько секунд для выстрела. Из всех машин Ваула, как Эльдар называют свои сверхтяжелые танки, скорпионы распространены больше всего. Броня, защищающая скорпионы, невероятно крепка и способна выдерживать попадание ласт-пушек. В дополнение к этому, на них устанавливают защитные голополя. Эта загадочная технология искажает силуэт машины в видимом спектре и ослепляет сканеры и системы целеуказания врага, пытающиеся навестись на Скорпион. Дополнительное вооружение Скорпионов состоит из светового копья, ракетной установки, пучкового лазера или звездной пушки. Кроме того, некоторые Скорпионы оснащены звездными или векторными двигателями. Несколько таких моделей как раз нависли над водной гладью вблизи базы противника и активно обстреливали позиции находившихся на открытой позиции противников. Глупые люди оставили свои позиции открытыми с земли, думали, что они нападут исключительно с воздуха и что их редкие вылазки по убийству первых встречных Эльдар чем-то окупятся. Их жалкие потуги одолеть Эльдар на их же поле боя полностью провалились, а примитивные орудия не могли попасть по маневренной технике лучших пилотов с мира корабля. Это было ясно как свет солнца в вечной пустоте космоса для командира одного из скорпионов. Тот вылез из расположенного в башне отсека и через свой шлем наблюдал, как скола и вовсе скоро развалится по частям. Еще немного и хватит только сил призрачных рыцарей для уничтожения сил неизвестной цивилизации Монкеев. Но только эта мысль добралась до его разума, а под шлемом образовалась надменная ухмылка, как Эльдар услышал писк. Однако писк этот был необычен, ведь звучал не в ушах Ксеноса, а прямо в его разуме, и избавиться от него было невозможно. Он, как и многие другие его соплеменники, ощущали, как их голова рвалась на части от этого писка, а сотворенная из психокости материя рушится. Это был нескончаемый, беспрерывно трезвонящий звук агонии прямо в варпе, что был больнее любого психического крика из когда-либо услышанного этими ксеносами. Для народа, который значительно полагается на собственные войска в борьбе за выживание, умение координировать действия армии ценится превыше всего. Именно в этом и заключается долг Автарха, в совершенстве изучить имеющиеся у Эльдар неисчислимые методики ведения войны и направлять собратьев к победе. Избравшие путь командования должны быть самыми способными, так как они возлагают на себя бремя ответственности за выживание целой расы. Со временем каждый Автарх понимает, что путь к военному превосходству лежит не столько в гуще схватки, сколько в умении полностью видеть картину битвы. Когда Автарх возглавляет армию Эльдар, руководимую его советниками и ясновидцами, она работает как часы. Все ее составляющие идеально взаимодействуют друг с другом и формируют войско, которому сложно противостоять. Понимание особенностей каждого элемента эльдарского воинства наделяет Автарха непревзойденным стратегическим гением, которого Экзарху, одержимому одним аспектом кровавого ремесла Кхейна, никогда не достичь. Тем не менее, многие автархи управляют своим воинством с передовой, при необходимости зачастую влезая в рукопашную. Для аспектного воина успех заключается в способности воплотить отдельную сторону воинственного характера Кхейна, слиться с ритуальным оружием настолько, чтобы разить врагов со сверхъестественными изящностью и простотой. Для автарха же главным достижением является обретение всей мощи Кхейна сразу с целью одержать победу без серьезных потерь и доказать превосходство эльдарской расы. И именно таким был Слаутха, великий и воинственный стратег, повидавший немало войн для своего народа и побывавшего на десятках тысяч самых различных полей боя. Сейчас враг подобрался слишком близко к их миру кораблю, и было решено перманентно разбить его силы, чтобы после скрыться в глубинах космоса и не оставить следов другим преследователям. Вот уже несколько тысячелетий, как они приспособились к этой новой тактике, и ни разу она не подводила их. Что многочисленные и яростные орки, что омерзительные слакты или любой другой вид младших рас не мог догнать превосходящих по скорости и маневренности технический гений Эльдар. Пускай ясновидцы говорили, что в один момент битвы настанет тьма, и с великим придыханием молили не идти в бой при первой же возможности. Он их на этот раз не послушал. Для Слаутха эта битва не займет и пары часов, как будет закончена, а возможная тьма из предсказаний провидцев, явление сил их павших сородичей для похищения местной звезды или возможный прорыв твари Имматериума из-за глупости Монкеев. К любому из подобных сценариев он был готов, и в любой момент даже тяжелые рыцари будут готовы бросить свои атаки по технике врага и отступить. Как подобает всем автархам, Слаутха в первых рядах разрывал своим силовым мечом ряды жалких людишек, что отчаянно пытались убить его при помощи лопат или штыков своих дальнобойных орудий. Гигантские же воины в более крепких доспехах хоть и были достойной преградой, яростно разрывавшие ряды Эльдар, но против постигшего множество путей воина те ничем не отличаются от простых людишек, кроме габаритов. Силовой клинок вновь проносится в воздухе, но со звоном ударяющихся друг об друга силовых полей и свистом заведенного двигателя останавливается. Эльдар на мгновение был даже обескуражен, увидев в воздухе росчерк такого же эльдарского оружия, и чье черное лезвие блокировало удар, но больше удивления ему дал обладатель этого оружия. Одетый в такие же доспехи воин с подобием плавника на шлеме и имевший наручное орудие на правой руке, но ловко отбивавший каждый удар, и финт опытного Эльдара с превосходящей ксеноса грацией и скоростью. Даже когда Эльдар быстрым парированием раскрыл врагу брюхо и зарядил из своего сюрикенового пистолета с десяток снарядов, то враг его еще больше удивил. Тот спокойно остановил своим психическим даром все сюрикены, отвел поставленный в блок силовой меч при помощи подавляющей силы и, находясь во все том же положении, мощным ударом по тяжелым аспектным доспехам отбросить Эльдари на несколько десятков метров вниз, к самому подножию холма. Природная ловкость и доведенные до совершенства рефлексы позволили автарху приземлиться на наиболее ровный участок битвы и вместе с тем прямо в полете зарубить парочку незадачливых монкеев, наивно полагавших, что смогут взять его врасплох. Но даже так, тот не убирал взгляда от скатывающегося за ним вниз противника. Он явно командир местных великанов в доспехах, хоть и на голову меньше. КХМ, неплохо для жалкой обезьяны. Хмыкнул Слаутха и, влив немного своей энергии, починил потрескавшийся шлем. Что ни говори, но знания певцов кости всегда пригодятся. Не соизволишь сказать, Монкей, откуда у тебя этот клинок? Неплохо для самонадеянного ксеноса. Был дан ему ответ от врага, что с грохотом приземлился на каменистую поверхность и плавным движением встроенного в правый наруч лезвия проткнул выскочившего из варпа-варп-паука, решившего напасть неожиданно. «Меч же я нашел, и мне он нравится, рубит твоих соплеменников, как раскаленный нож масло. Однако теперь как нож рубит масло, так и мои воины нарубают твоих. Ты проиграл, человечишка, признай это. Ваши войска разбиты и практически перебиты, а иных возможностей, кроме как бежать, у вас нету. Будь я милосердней, то пощадил бы вас, однако вы слишком близки к нашему миру кораблю, и что это за взгляд?» Даже сквозь шлем Эльдар ощущал снисхождение со стороны противника, что смотрел на него как на хвастливого подростка, но никак не одолевшего его противника. Что-то тот задумал, но вряд ли это может быть подкрепление. Корабли врага заняты боем на орбите планеты, а все силы они стянули в одно место. Неужто? Не успела мысль сформироваться в голове автарха, как ее пронзила острая боль. Треск и скрип разрывали сознание на тысячи вечно агонизирующих осколков, из глаз начал идти кровь, и сам дух будто начал идти ходуном. Броня же и вооружение из психокости начали трещать прямо в руках Эльдара, покрываясь сетью паутиной. Автарх только и мог, как еле поддерживая себя в сознании, смотреть на приближающегося к нему противника. «Никогда не празднуй победу над врагом, пока его голова не лежит у твоих ног», — сказал командир воинов и пинком повалил не особо способного сопротивляться ксеноса, после чего наступил не грудь тяжелым сабатоном. «Вы, эльдары, вряд ли научитесь на своих ошибках, вряд ли в этом тысячелетии или даже спустя десяток. Впрочем, если знания не получается усвоить, то можно их вбить, не находишь? А вбивать — это уже задача тривиальная». Глава 37. Два ангела, часть 4. «Красная слеза» и внутри, и снаружи была произведением искусства кораблестроения. Корабль нес штандарт кровавых ангелов всякий раз, как примарх покидал родной мир легиона. И, подобно сангвинию, боевая баржа стоила того, чтобы ее увидеть. Носовая часть корабля напоминала наконечник стрелы длиной 10 километров, обшитой блестящей медью, бронзой и багровой сталью. Ее усеивали жерла новопушек, мегалазеров, электромагнитных катапульт и торпедных аппаратов, демонстрируя арсенал, сравнимый с вооружением целого флота небольших кораблей. По всей длине корабля располагались многочисленные башни, выступая из верхней и нижней частей корпуса. Как и у всех имперских боевых кораблей, проектируемых по многопалубной схеме, заложенной в древних океанских предках Красной Слезы, из кормовой части корабля поднималась огромная цитадель. Эта громадная башня управления напоминала гигантскую крепость. Внешнее укрепление из возвышающихся адамантиевых стен и бронированных окон находилось в основании, а широкий цилиндрический донжон поднимался выше. На его вершине среди зубчатых бойниц и оборонительных батарей в пустоту взирал немигающим глазом огромный прозрачный купол. Точно так же под центральной плоскостью прочного корпуса выступал заостренный, похожий на клинок киль. Здесь размещались многочисленные вспомогательные орудия и ангары для эскортных кораблей. Поперек вертикальной надстройки тянулись стыковочные отсеки, достаточно вместительные для приема и обслуживания эскортных фрегатов. Но истинное великолепие Красной Слезы открывалось сверху. Если бы наблюдатель оказался прямо над боевой баржей и посмотрел вниз, то ему стало бы понятно, как в форме корабля воплотилось его название. Боевая баржа была построена в форме огромной рубиновой слезы, а из бортов выступали, имитируя символ легиона кровавых ангелов, винглеты, в которых располагались группы двигателей и отсеки личного состава. На фоне бесконечной тьмы Красная Слеза представляла собой творение, демонстрирующее гордый вызов человечества. Она была одновременно монументом, оружием и крепостью сыновей Сангвиния, а также достойной колесницей для примарха. И именно этот чудесный корабль проплывал по бескрайним просторам вакуума, приближаясь к планете и находящемуся на ее орбите флоту с уже Глорианой 11-го легиона. Этот корабль нельзя назвать привычным для глаз Империума. Слишком громоздкий, не очень длинный и к тому же неопрятного вида. Этот корабль не выглядит так же блистательно, как Кровавая Слеза, монструозно грозным, как Мстительный Дух, или величественно, как Честь Маккрага. Однако взгляд примарха наблюдал больше простого человеческого и мог наблюдать достоинство такого невзрачного с первого взгляда дизайна. Это был просторный боевой корабль, больше предназначенный для продолжительных пустотных боев и способного функционировать в условиях полного окружения. По сути своей, любой линкор класса Глориана уже может считаться за передвижную крепость, полностью способную уничтожить одним выстрелом целый город или даже континент. В данном же случае флагман 11-го легиона был больше передвижной крепостью на манер фаланги имперских кулаков, нежели кораблем. Личность Лазури для Сангвиния была сродни детской загадке, задаваемой хитрым старцем. При первом взгляде она кажется простой и понятна, но со временем появлялся и второй смысл, становящийся явным со временем. Так же было и с Лазури. Сначала он был достаточно дружелюбен и вежлив ко всем, но не старался идти на контакт и большую часть времени проводил в походе или на родных мирах его бывшей империи до встречи с императором. Изредка он взаимодействовал с другими легионами, но по большей части работает в одиночку. Кто-то может сказать, что подобное связано с любовью самого примарха коллекционировать различные образцы фауны или ксеножизни с завоеванных планет, что будет проблематично сделать при разрушительной тактике многих легионов. Однако недавние события начинают показывать куда как больший упор в изучении таких ксеносов, как Эльдар, что не может не настораживать. Свяжитесь с флагманом данного флота. Я желаю поговорить с примархом 11-го легиона. Мягким, учтивым тоном сказал златовласый ангел одному из механикус на мостике. Тот в ответ что-то прошипел на бинарном коде и взялся за свою работу. Послышались звуки активно заработавших вокс-передатчиков, и через несколько минут перед примархом всплыл пикт-экран с лицом уже другого техножреца. Хотя также возможно это и техножрица, презирающие плоть механикум рьяно пытаются отринуть от себя все физические признаки своей принадлежности не просто к людям, но и какому-либо полу в принципе. Удильщик на связи, почтенный примарх 9-го легиона. Скажите вашу причину прибытия. Механическим голосом проговорила фигура в плаще, смотря двумя темно-зелеными окулярами. И хоть это был вполне себе обычный безжизненный взгляд прагматичного последователя бога машины, чуткий взор примарха мог уловить что-то еще. Из-за качества картинки было непросто понять, но что-то нетипичное помимо цвета там имелось. Возможно, одна из немногих вольных модификаций. Я, примарх Сангвини, прибыл с важным донесением для примарха Макая Лазури. Император человечества лично отдал ему этот приказ, ответил Сангвини техножрецу. Мне нужно передать этот приказ лично самому примарху. Макая Лазури на данный момент находится на поверхности мира ЛБ-518-69 и занят уничтожением сил ксеносов. К сожалению, на данный момент он недоступен, был дан Сангвинию ответ, вполне ожидаемый, хоть и была все же надежда, что кампания по зачистке мира от Эльдар не так сильно затянется, и пускай отец не требовал от них сильной спешки, да и настройка варп-двигателей с просчитыванием курса займет какое-то время, но лучше закончить все раньше, особенно когда дело касается Эльдар и их непредсказуемости. Пускай сердце их империи по всем подсчетам и слухам покоится в самых глубинах нестабильного ока ужаса, всегда может найтись мир с спрятанным там тайным оружием расы ксеносов. Тогда, если изволите, я отправлюсь ему на помощь. Для империума человечества путешествия среди звезд возможны только через варп, изнаночную реальность богов хаоса, что сопряжено с немалым риском, поскольку хищные слуги губительных сил способны учуять эмоциональный след вторгшихся в их владения смертных и высосать души из их тел как пылесос пакет молока. Для Эльдар вроде Друкари, как и для прочих представителей их расы, опасность еще страшнее. Человеческую душу можно сравнить с крохотным огоньком, тогда как Эльдарская сияет в варпе подобно маяку. Поэтому войти в имматериум, значит, привлечь ненужное внимание той, что жаждет, Слоаниш или просто божество удовольствий, которую тысячелетия назад породило беспредельное декаденство предков Эльдар. Однако существуют и иные способы путешествия межзвезд, например, посредством промежуточного подцарства, называемого паутиной. Паутину создала одна из первых рас галактики, известная как древняя и являвшаяся в самом прямом, ну или скорее уж примитивном, понимании практически божественной расой. Эта сеть туннелей позволяла ее хозяевам когда угодно путешествовать по несчетному числу далеких миров, не рискуя при этом использовать переменчивые течения тогда еще не столь бушевавшего варпа. Со времен грехопадения царство паутины превратилось в руины и стало опасным, отдельные ее участки наводняют странные существа из других реальностей. Тем не менее, это подпространство до сих пор позволяет особо смелым и дерзким внезапно появляться и атаковать из миллионов различных порталов, расположенных по всему реальному пространству. Паутину или, как ее иногда называют остроухие, лабиринтное измерение нельзя считать настоящей реальностью. Описать ее можно по-разному, например, как невероятно сложное переплетение артерий и капилляров, лабиринт ярко сияющих туннелей, ну или как таинственную ткань, сотканную из невидимых нитей, что тянутся между реальным пространством и варпом. В лучшем случае эти аналогии можно назвать грубыми, потому как паутина – сооружение, которое охватывает разные измерения. Она располагается между материальным царством и бурлящими потоками варпа. Этот промежуток можно сравнить с поверхностью зеркала или покровом из ткани, закрывающим нечто ужасное. Древние Эльдар обнаружили, что можно находиться внутри этой зеркальной поверхности, перемещаться по нитям покрова. Именно они стали хозяевами первоначальной паутинной сети, хотя она радикально изменилась со времен расцвета их империи, ныне распечатанная в некоторых местах из-за войн и катастроф. Перемещение между измерениями – полная опасность и занятие, но Эльдар обладают необходимыми умениями и знаниями, поэтому до сих пор без колебаний пользуются паутиной. Перемещаясь по паутине, можно двигаться быстрее скорости света для наблюдателя в реальном пространстве. По некоторым источникам внутри части участков паутины наблюдаются временные аномалии. Для наблюдателя извне паутина не видна, имеются лишь порталы, точки выхода. В отличие от варпа, в паутину нельзя войти и выйти в произвольном месте. Стоит отметить, что порталы не обязаны быть стационарными в реальном пространстве. Известны работающие входы в паутину на эльдарских космических кораблях, порталы на планетах, сохраняющие работоспособность после переноса, как, например, знаменитые десантные войска Эльдар из пауков варпа. Центр цивилизации темных Эльдар, Каммара, находится где-то в паутине, и использование ее проходов позволяет им совершать свои рейды по всей галактике. Также где-то в паутине скрыта черная библиотека, хранилище знаний расы Эльдари о хаосе и потенциально одна из самых разрушительных сил, которые могут попасть в руки живого существа. Согласно художественной литературе, черная библиотека представляет собой искусственный мир, космический корабль Эльдар, путешествующий не по реальному пространству, а по туннелям паутины, и потому у нее нет постоянного места. Орликины, последователи смеющегося бога, также обитают в паутине, защищают ее от сил хаоса и помогают как Эльдари, так и друкари во времена нужды. Однако как бы я ни пытался вытянуть хотя бы крупицу знания из голов наглых эльдар мира корабля, все было тщетно, либо их знаний не хватало, либо разум не выдерживал моего напора. Да, они все чувствительны к варпу, но это еще не значит, что каждый второй у них колдун. Однако зато удалось выловить парочку певцов кости и потихоньку высасывать их знания буквально правда. Сервочери полетали надо мной и внимательно снимали каждый процесс совершаемых мною операций. Их безжизненные, механические глаза с окулярами наблюдали за каждым моим телодвижением и в особенности руками, которые ловко орудовали медицинским оборудованием и разделывали плоть ксеноса. Запись номер 67. Строение эльдарского мозга одновременно схоже с людским, но и значительно отличается от него. Стоит начать с того, что лобная доля сужена, но вот гиппокампус побольше на 5% и при этом заметны небольшие участки, где заметны небольшие мутации с проплешинами. Поскольку данный участок мозга отвечает за проявление эмоций, то можно предположить об эволюционном затуплении эмоций данного вида, либо же вмешательство на стадиях развития, что, с учетом особенностей репродуктивных циклов данной расы ксеносов, очень даже возможно. Также имеется аналог Воролиева моста, однако занимавший больше места в спинном мозге и имевший в своей структуре больше костных оснований. Один сервочереп внимательно наблюдал, как я указывал на каждый участок мозга и легонько надрезал их или ротировал, чтобы было наглядно видно. Нужно было, чтобы даже какой-нибудь шаман с примитивного варварского мира смог это понять и повторить без лишних проблем. Запись номер 68. Часть внутренних органов Эльдар подозрительно похожа на человеческие. Пятикамерное сердце очень походит на свое аналог из людского организма, так же как и легкие с желудком. Нельзя также и заметить орган, похожий на аппендикс, однако если судить его возможности сокращаться как диафрагма и пропускать через себя вещество с непонятной болотистой субстанцией, чьи трубки ведут к мочевому пузырю, то судя по всему оно должно как-то участвовать в их циклах размножения, либо отвечать за обмен веществ. В данном случае сложно сказать. Практически четверть капилляров внутри тел ксеносов перекрыты, хотя проблем с кровью у них нету. Нельзя точно сказать, является ли это следствием их эволюции, что с учетом изменений благодаря варпу вполне себе могут происходить в рекордные сроки, либо же искусственное вмешательство. Пока не стоит делать заключение и стоит провести больше опытов, желательно на представителях разных миров кораблей. Потроха были аккуратно извлечены из тела и сразу же засунуты в огромные колбы с раствором, в котором они будут храниться продолжительное время. Пришедшие по сигналу сервиторы взяли в свои механические руки образцы и понесли их прочь, чтобы потом складировать уже в иных лабораториях или апотекарионах корабля по важным причинам естественно. Запись номер 69. Костное строение эльдарских тел и различия по полу. Как бы странно это ни было, но помимо фигуры и явной плотности костей в скелете самок и самцов, между ними также было еще одно критическое отличие – полости внутри костей. Если простыми словами, то женщины Эльдар обладали полыми костями в области икр ног, что делало их шаг значительно легче и при этом стопа могла двигаться на куда как больший радиус в отличие от мужчин своего вида. Однако вот уже представители мужского вида ксеносов обладали более плотным позвоночником и в особенности небольшой участок их тела над ключицами, где будто все мышцы туловища соединялись в одной точке. Как показали эксперименты, это давало Эльдару более мощный и быстрый удар при прямой траектории, где даже доспех Астартес мог быть сильно задет. Возможно, будь у них на один сустав больше в конечностях, то, мой примарх, из размышлений вслух меня прервал голос вошедшего в мою палатку зашел Нема, хотя стоит сказать скорее просунул свою голову в шлему, ведь полностью пройти в своем терминаторском доспехе он не сможет. Удильщик передает вам сообщение о прибытии примарха 9-го легиона, их примарх уже спускается на поверхность планеты Сангвини. Что он тут-то забыл? Может, это как-то связано с тем, что из-за недавних варп-штормов дальняя связь нарушилась и дальше пары секторов нету никакой связи? Если так, то зачем присылать за мной целого примарха? Неужто это что-то важное? Хм, у меня тут вообще-то еще зачистка мира и расследование идет, а в таких процессах не нужна спешка и поспешность решений. Неизвестно, что тут прячут эльдары, но что бы то ни было, оно определенно будет как-то связано с их бывшими хозяевами древними или временами, когда они воевали с некронами. То есть, в любом случае их нужно будет останавливать. Через сколько он прибудет к нашей точке дислокации? спросил я, отдавая приказ сервиторами убрать за мной выпотрошенное тело Ильдара. «В принципе, у меня достаточно еще живых ксеносов в запасе и поэтому могу позволить себе роскошь уничтожать тела вымирающей расы. Учитывая еще разворачивающуюся битву с кораблями противника в стратосфере, то около часа, милорд». «Отлично, тогда у нас есть время, чтобы как следует встретить моего брата и спрятать образцы моих исследований, точнее те, которые пока не стоит никому показывать». Глава 38. Осколок божественности. Сангвини. Идеальный сын и настолько же идеальный примарх, которому, можно сказать, просто не повезло. Ему не повезло, что собственный легион обзавелся столь ироничным изъяном, не повезло во время ереси Хорсу и в итоге его сыны обзавелись уже вторым проклятием. Возможно, это своеобразная компенсация за слишком идеальные параметры, ведь, видимо, только ультрамаринам позволено быть идеальными во всем. Ну также, возможно, свои лапы к этому приложили уже боги хаоса, понимая, что у них только 2 легиона из 9 нормально функционируют. Так или иначе, но именно белокурого ангелочка можно назвать наименее конфликтным из примархов, где наибольшую агрессию он проявил только в момент своего, казалось бы, лучшего друга и учителя Луперкаля. Однако он крайне предан императору, и как бы он ни рассказал чего лишнего при виде устраиваемых мною тут экспериментов, хотя... Если так хорошенько подумать, то что тут такого? Во-первых, я это делал с ксеносами. Во-вторых, я все это делал на благо Империума, в отличие от тех же пожирателей миров и их стратегии в стирании всего живого и неживого. Но так или иначе, сейчас мне надо разобраться с последними остатками Эльдара и уже потом узнавать, что там такое нужно было Императору. Сангвини был намного выше меня, настолько, что мне чуть ли не 80 градусов нужно было поднимать голову, чтобы наши взгляды пересеклись, и когда оба его белоснежные крыла расправлялись, то те вовсе затмевали весь кругозор своими огромными габаритами. Пожалуй, действительно понятно, почему мутировавшие и деградировавшие жители Варала Секундус посчитали его за бога. «Брат», — сказал я, приветствуя лично прилетевшего на своих крыльях Сангвине, — «если бы Варпа не существовало, то вряд ли бы эти крылья были в состоянии поднять его вес, а особенно учитывая далеко не самую легкую броню. Наверное, чтобы подобное было возможным даже для малых расстояний, то они должны были быть раза так в 2 или 3 больше текущих. Все же птицам помогает в данном случае более легкий скелет и аэродинамичное строение тела, кое человеку чисто эволюционно не нужно было развивать. Приветствую. Что тебя привело ко мне в самый разгар моей кампании? Мог бы и на орбите планеты подождать. Извиняюсь за неудобство дорогой, брат, но приказ императора не требовал от нас с тобой лишних промедлений, ответил мне Сангвини, сложив крылья при приземлении. На небольшом отдалении от него начали приземляться и корабли самого легиона, откуда повалили облаченные в красную броню десантники и также несколько в золотых. Кажется, последнее является чем-то вроде его личных телохранителей или кто-то вроде того, как их там звали, вроде как Сангвинарная гвардия или что-то схожее. Наш отец требует от нас соединения с силами ультрамаринов для уничтожения одной из империорков в регионе экспансии Ультима. Неужто не было никого ближе? Спросил я, не понимая, зачем меня нужно отрывать от самого сока и тащиться в другой конец галактики. Неужто нету других примархов или легионов поблизости, или всех перебросили кого куда, но подальше от личной империи Желимана. Хотя, наверное, у него есть такое же золотое правило, что и у меня, не буянить на завоеванной мною территориях, отчего те же пожиратели миров, при всей своей буйности и непокорности, будут терпеть это правило перед страхом лишиться последних ресурсов и уже с голой жопой или поломанным оборудованием десантироваться вниз. Таков приказ. Как само собой разумеющееся, ответил мне Сангвини и продолжил. Император ведет крестовый поход по множеству человеческих миров, и ему будет виднее, где вести боевые действия. Да, я тоже не понимаю, зачем нашему отцу нужная такая спешка, ведь орки сами прекрасно справляются по контролю своей популяции. Но, видимо, для подобного есть крайне веские причины, чтобы вызвать 3 легиона сразу ради одной системы. Если мне не изменяет память, то более 2 примархов использовалось при захвате Уланера, в будущем Армагеддона, из-за самой большой и мощной империи орков того времени, а также когда Империум столкнулся с расой поработителей, тварей прямо из варпа, использующих нестабильных псайкеров как порталы для своих вторжений. Так мне даже будет любопытно узнать, ради чего взяли аж 3 легиона и притом далеко не самым узкоспециализированных. Но пока что, даже если и так, то мне все равно придется сейчас добить остатки Эльдар и не дать им достигнуть неизвестных причин», — ответил я и с скрипом сервомышц силовой брони скрестил руки на груди. «Нельзя оставлять врага недобитым у себя за спиной, особенно знаменитых своей тактикой ударил-убежал Эльдар. Неужели там что-то серьезное? Не знаю, но сил они использовали в попытках нашего убийства достаточно». Наверное, практически все со своего мира корабля притащили. Возможно, это что-то важное и оставленное еще их далекими предками из времен войны на небесах или вовсе артефакты расы древних. Ну а также, возможно, что-то божественное. Например, оскол их бога войны. Миллионы лет назад, во время войны в небесах между древними и некронами, Кхейн победил Ктана, известного как Несущий Ночь, разрушив его некродермис. Хотя получил серьезные ранения от осколков Звездного Бога. Говорят, что это событие ускорило окончательное падение Эльдар. Несущий Ночь посеял семена страха смерти во всех смертных существах, кроме орков, что усилило стремление Эльдар к получению больших чувственных эмоций и ощущений. В глубинах варпа существа чистой психической энергии, образовавшиеся в имматериуме во время суматохи войны в небесах, вскоре будут радоваться этим ощущениям. Все это запустит цепь событий, которые закроют путь возрождения для эльдарских душ навсегда. После рождения Слааниш, новый бог Хаоса напал на Кхейна, до этого поглотив практически всех остальных его собратьев из пантеона Эльдар. Хотя их битва и была долгой, Слааниш, к тому моменту поглотивший мощь многих миллиардов душ Эльдар, в конечном счете одолел старого бога. Но прежде, чем бог Хаоса смог забрать его силу, Кхорн сразился со Слааниш за власть над Кхейном. Кровавый бог решил, что Слааниш недостоин силы эльдарского бога войны и собирался забрать ее себе, поскольку считал их близкими себе по своей сути. Во время дележа добычи между богами хаоса, тело Кхейна было перенесено в материальный мир, где оно разбилось на тысячи осколков. С того момента останки бога войны покоятся в сердцах эльдарских миров кораблей, где его осколки хранятся в кругу бесконечности, ожидая момента, когда эльдари призовут его на войну. И возможно, именно с ним замешаны козни Эльдар на этом мире. Не секрет, что остроухие страстно желают вернуть свой прежний статус нагибаторов всея галактики, для которых даже империя того же зверя могла бы только мелкие неприятности досаждать, а империум что на текущем, что в более позднем периоде своего развития не представляли серьезную угрозу. Но как все расы тут они обречены крутиться в бесконечном цикле войн, геноцида и массовой истерии вокруг поддержки собственного самолюбия с самомнением, уступая разве что империуму на период после исчезновения всех примархов и образования культа вокруг императора. Но не суть, на данный момент мне нужно разобраться с другой группой олигофренов-культистов. Иначе же нельзя было описать этих эльдар. Они окопались в хорошо сокрытом за плотными рядами скал храме и вели оттуда непривычную для них стратегию глухой обороны, даже перестав выбрасывать свои скоростные силы на наши позиции. Если бы они хотели свалить через свои врата, то уже давным-давно бы это сделали и при этом им не пришлось оседать в старом храме. А из этого следует одно, им нужно занять позиции и ждать, пока что-то не свершится и не перевернет текущий баланс сил. Однако мы не должны предоставить им такого шанса. Хм, скорее всего именно это и собираются сделать эльдары, рассудил Сангвини, смотря на пикт изображение примерной карты местности вокруг храма и того, что удалось отсканировать. Эльдары никогда бы не закрыли себя в столь узком помещении, при этом не пытаясь сбежать через врата. Они точно хотят сотворить что-нибудь. Да именно поэтому я хочу устроить массированный штурм на их позиции, сказал я и движением руки изобразил на доске несколько геометрических фигур в виде своих войск. В первых рядах пойдут бронетанковые соединения имперской армии как наиболее маневренные и быстрые, где уже под прикрытием носорогов и лендрейдеров выдвинутся пехотные соединения. Поскольку они выбрали скалистую местность, то авиация будет недоступна и придется все пробивать массированным артобстрелом. Пускай это и выиграет врагам немного времени, но в итоге мы сможем потом проредить позиции врага уже с большей эффективностью. «Не стоит, брат», — приостановил меня примарх девятого. «Штурмом займутся мои сыны и я. Ты будешь атаковать с другой стороны храм, где враг будет меньше всего этого ожидать. Хочет самолично вторгнуться на позиции противника? Конечно, мило с его стороны, но подобное может принести немало потерь, да и к тому же техники с собой у них немного и в отличие от меня сильно на нее они не могут положиться. Да и о какой еще стороны он говорит? Тот окружен со всех сторон плотной породой, сквозь который бурение будет занимать минимум недели. Не хочет ли он, чтобы мы атаковали из-под земли? Хотя, ты уверен, я могу выделить для прикрытия бронетанковые дивизионы, чтобы прикрыть пехотные соединения полностью. У эльдаров нету столь же надежного щита, как вера кровавых ангелов в наше дело и императора. Сангвиний приложил усилия, чтобы сформировать культуру и верование своего легиона. Во многих кровавых ангелах есть мистическая жилка и твердая уверенность, что все можно изменить к лучшему. Это можно увидеть во всем, что они делают. Они стремятся к совершенству в искусстве, боевом мастерстве и военной доктрине. Благодаря увеличенной продолжительности жизни, у кровавых ангелов есть время для оттачивания техники как в искусстве, так и на войне. Кровавые ангелы, как и подобает своей сути, бросились в лобовой бой без лишней мысли или даже намека на звериную ярость, только хладный расчет и праведный гнев. Именно с ним они шли в клин на позиции врага верхом на гравициклах с кимитарой, разрубая силовыми клинками позиции врагов. Новейшие же модели сверхтяжелых танков, бьющий клинок, не просто били, а разбивали технику ксеносов на куски. Быть может, атака сверху и была слишком трудоемкая и неоправданно рискованной операцией для специализирующегося на штурме легиона, но это только позволило воинам 9-го легиона сконцентрировать свои силы в один единый кулак и со всей силы вклиниться в оборону противника. Эльдарские ряды сильно просели под этой атакой, но все так же оставались крепки и нерушимы благодаря древним призрачным лордам, удерживающих толпы людей и возвышающихся над нами воинов в красной броне. Как настоящие знатные герои среди ходячих мертвецов, длиннорукие и длинноногие призрачные лорды гордо шагают по полю боя, обрушивая опустошительные залпы яркой энергии. Благодаря невероятной прочности своей оболочки из призрачной кости, их практически невозможно повредить. Болтерные снаряды безвредно взрываются об их величавые фигуры, а выстрелы из лазвинтовок докучают им не более, чем звездный свет. Даже из тяжелого оружия трудно причинить им хоть какой-то ущерб, поскольку часто противотанковые ракеты и обжигающие сгустки плазмы оставляют только почерневшие пятна на их оболочке. Как сопротивляется тело неукротимого призрачного лорда, так борется и населяющий его дух эльдарского воителя, чьи воспоминания о войне подвигают его сокрушать врагов. Но даже их силы было мало для удерживания абсолютно всех сил противника, и ксеносам пришлось отступить к ступеням храма. От входной лестницы врагов отделял узкий проход земли, по бокам которого были глубокие водоемы с бурно текущими потоками. Тяжелая броня Астартес не позволяла им всплыть, а гравициклам нужен был разгон для возможности вклиниться в позиции врага и не быть сразу же уничтоженным. По итогу штурм захлебнулся и битва приняла позиционный характер, где обе стороны только и могли как обстреливать противоположную. Это уже походило на любимые железными воинами битвы в траншеях или войну на истощение, к которой уже прибегала гвардия смерти. Сам же примарх пока не торопился идти вперед в бой, отдавая приказы удерживать позиции и даже позволил ксеносам пройти немного вперед к проходу, стянув парочку призрачных лордов с боковых участков оборонительных позиций эльдар. Однако даже острый взор эльдар не смог уследить за еле заметными силуэтами в бурных потоках черной воды, что промелькнули красными глазками перед водной гладью и скрылись обратно во тьму. Никто из ксеносов не заметил надвигающейся опасности, никто не услышал движений сервоприводов их брони во время интенсивного боя, а провидцы слишком поздно почувствовали, как потоки варпа вокруг них стали искажаться, и теперь их связь была нарушена. Черные доспехи будто были выплюнуты из водных глубин, где по приземлению открыли огонь по успевшим среагировать ксеносов. Хотя это не помогло от громоздкого саркофага из металла и ярости, являвшихся редчайшим представителем левиафанов среди дредноутов. А вместе с космодесантниками выплыла и черная фигура их примарха в полном доспехе и с сияющей зеленью глифой в обеих руках. И если силы Астартес 11-го легиона были нацелены на уничтожение пехотных, изредка бронетанковых, соединений врага в тылу, то вот почтенный дредноут и примарх всецело посвятили себя убийству огромных призрачных лордов. Состоящие из психокости конструкты будто начали сыпаться по мельчайшим частицам прямо на глазах, где закованным внутри душам древних героев эльдар не дали сообразить уже выжигающие выстрелы волкитной пушки на правой руке примарха, как и сжимающие саму материю лордов гравитационных пушек на дредноутах. Всего за несколько мгновений крепкие позиции врага начали рушиться под давлением неожиданно напавшего из подземного озера врага, где даже самые бронированные танки должно было сжать под сумасшедшими напорами водных потоков. Это замешкой не постеснялись воспользоваться изначально штурмовавшие противники. Плотные ряды штурмовых отделений Астартес взмыли в воздух вместе с расправившим крылья примархом, что словно молот ударили резко и грозно по начавшимся таять рядам противников. Неважно, насколько искусны и быстры были эльдары, их загнали в угол и те начали сражаться в война на истощение, где никогда не были сильны. К тому же их колдуны и провидцы будто ослепли и не могли концентрироваться энергию имматериума, а построенные из психокости конструкции словно потеряли былую прочность. Однако начавшиеся раздаваться толчки из глубин храма мягко намекали, что битва даже не близка к своему окончанию. Самый тыл ксеносов засиял от столба яркого пламени и вылезшие оттуда огненные фигуры, принадлежавшие воплощению эльдарского божества войны. Аватар возвышался над всем полем боя, практически доставая головой до самого потолка пещеры и превосходя прочие осколки божества дважды по размерам. Его огненный меч сиял словно солнце, а своими ногами он достиг рядов Астартес за два огромных шага. Обрушившийся клинок одним взмахом разрубал прочнейшие адамантии и уничтожал стройные ряды космодесанта как каких-то муравьев. Однако следующий взмах не дал совершить уже ангел в полете, остановивший удар своим широко лезвиным клинком Инкарин и смог даже отбросить аватара немного назад. Вслед за ним к ногам божественного конструкта приблизился и Лазури, что своей пушкой пробил огромное колено противника и глифой подрезал сухожилие все той же ноги. Гигант упал на одно колено, но смог напоследок схватить Сангвиния и прибить свободным кулаком к земле, начав того придавливать. Однако даже у такой махины не хватило силы, чтобы полностью удерживать мощь примарха, и тот своей голой мощью удерживал весь вес ксеносского конструкта. Но больше всего проблем для аватары доставлял примарх 11-го легиона, который словно мелкое насекомое носилось от яростного замахивающегося клинка и болезненно атаковал великана. Каждый выстрел из его пушки сжигал плоть воплощения Кхейна, а сделанное злейшим и древнейшим врагом оружие словно кислота разъедало целостность его конструкции. Аватар болезненно взревел и схватил клинок уже в обе руки, дабы разрубить надоедливое насекомое в черной броне, как только золотая фигура с белыми крыльями вонзила клинок прямо в глазницу гиганта. Тот закричал своим монструозным голосом от боли, обронил клинок и просто пытался руками достать отскочившего врага. Однако ангел не собирался просто так его отступать от него и продолжал парить вокруг, нанося один болезненный порез за другим. С каждой новой царапиной и участком вспоротой плоти энергия начала просачиваться через новые проемы, все сильнее ослабевая аватара. Под конец тот не успел среагировать, и золотой клинок примарха 9-го одним точным взмахом отсек тому голову. Но даже голова не успела полностью упасть на землю, как ряды остроухих дрогнули. Каждый из них начал отступать, дабы спасти свои жизни, и уже забыл про свою гордость. В данной битве погиб аватар их бога, а значит, все уже проиграно. Как я и говорил, Экзарх, это была пустой тратой сил и жизней, сказал сухого вида эльдарский ясновидец с заплетенными в высокий хвост волосами и одетый в черную мантию. Вам не стоило провоцировать империум и пришедших от его лица людей. Это уже не твое дело, жрец Сультве. Холодно выплюнула воющая банши в более отличной от прочих своих сестер броне и сквозь маску сверлила взглядом своего собеседника. Мы вернемся вновь на этот мир и вырежем всех монкеев, что там окажутся. Пусть это будет через 100 или 1000 их жизней, главное, что мы им отомстим и вырежем этот жалкий вид тупых макак. И неважно, будет ли в этом участвовать твой мир корабль или нет, не люди наши враги сейчас и Ненфаи, а твари варпа, способные завладеть их разумом. Спокойно ответил умудренный жизнью Эльдар более несдержанной собеседнице. Мы уже 5000 лет как потеряли все из-за наших грехов и пороков. Так зачем пытаться это все вернуть? Подобное только больше поставит на грань вымирания. Однако все доводы провидца были прослушаны мимо ушей, и Эльдарка просто сверлила своим полным презрения взглядом его. Возможно, она бы и вовсе плюнула на него, не общаясь они на расстоянии. Разговор окончен. Холодно произнесла Экзарх, и ее изображение исчезло с глаз провидца, оставив того посреди пустого помещения эльдарского корабля. Эх, еще один корабль поддался проклятию гордыни. Каковы же его шансы быть уничтоженным? Такие же, как и у миров, с точно таким же контингентом высокомерных эльдар эльдрат. Послышался из тьмы голос, но то был не звук, а мысль, прозвучавшая в голове ксеноса. «Что-то ты долго не выходил на связь», — сказал провидец и переместил свой взгляд на высокую тень прямо перед собой. «Мне даже начало казаться, что ты не хочешь соблюдать наш договор. Это было, знаешь ли, не просто уговорить Сангвини оставить остатки аватара там, где они лежали. К тому же, я никогда не предам своего верного шпиона в кабале, уж точно не зная всех твоих секретов, как и ты моих. Естественно, это так, как само собой разумеющееся, сказал Эльдар и надел знаменитый для своего вида шлем на голову. Все же ты тоже ценный союзник Макая Лазури.